Раньше шах, потом император. Если разговор закончен, напоминаю о поединке. Если граф рассчитывает ударом шпаги прервать спор со мной, то напрасно. И, подойдя к столику, над которым висел портрет мадам де Нонанкур, Сакадзе взял увесистую бронзовую медаль с изображением короля Людовика, сплющил в кулаке и бросил на сукно. Я играю честно. Драться будем на конях. Де Сези не в силах был скрыть смятение. Он инстинктивно подался назад и почти прохрипел: что еще за причуда? Не причуда, франкский посол, а привычка. Все знают, я люблю одним ударом меча рассекать всадника вместе с конем. Конь должен отвечать за своего хозяина. Итак, через час, если не раздумаешь, на конях. Придется отложить. Дела Франции превыше всего. Но запомните, Муравбек, если дьявол поможет вам не задохнуться в серном дыму, я сочту священной обязанностью вонзить клинок в ваше... Яркий луч ударил в зеркало камина. Де Сези отпрянул. Из глубины сплющенной медали угрожающе смотрело на посла искаженное лицо Людовика XIII. В эту тихую ночь, неосторожно разбросавшую на черно-синем своде золотые крупицы звезд и осмотрительно скрывшую красоту и уродство двуликого города, крепче всех спали бедняки, ибо им нечего было опасаться воров. Тревожно ворочались на своих удобных постелях купцы, прислушиваясь к окрикам сторожей, а присыщенные паши беспокойно отбрасывали одеяло, припоминая, не сказали ли они что-либо лишнее на перу у затащившего их к себе наушника султана. И в эту тихую ночь совсем не смыкал глаз визир Хозреф. Семеня в остроносых туфлях по пушистому ковру, он настойчиво повторял: «Свидетель шайтан, Франк сам решил 4 и еще 3 дня совсем не встречаться. Зачем же прислал за мной своего осла Боно, да еще с тревожной просьбой быть не позднее, чем на рассвете в посольском дворце?» Глава 21. История о Финдуле — это не только правдивая история одной семьи в Стамбуле. В ней, как в зеркале, отразилось состояние Турецкой империи 17-го столетия, зашедшей в тупик. Об этом беспрестанно думал Георгий Саакадзе, стараясь разобраться в противоречиях, потрясавших государство османов, понять причины этих потрясений и предугадать их следствия. Что знаменовали собою действия Хозреф-паши, верховного визира? В его руках сосредоточилось управление огромными владениями султана, простиравшимися от самого Гибралтара до Персидского залива и от железных ворот на Дунае до Нильских порогов. Управление такой империей, казалось, должно зиждеться на соблюдении существующих законов, конечно, жестоких, низводящих подданных до уровня рабов и стиравших грань между богом и падишахом, и все же законов. Но султанские законы в политических условиях средневековой Турции стали иллюзорными, и между верховным визиром и предводителем пиратов стерлась грань. Там, где все дозволено, с неимоверной быстротой, как следствие тирании, развиваются хищнические инстинкты. Представитель высшей власти запасается оружием разбойника, он намечает жертву, и горе тому, кто угодит в его сети. Бесправие торжествует, достоинство человека попрано, правосудие молчит, палач хохочет. Ну что страдания, что слезы одной семьи? Они тонут в море несправедливости, их считают ничтожными, как ничтожна гибель одного стебля, смятого ураганом. Все же капля за каплей долбит камень, размывая стену мнимого благополучия. Наверху, под ослепительным солнцем, сверкают полированные плиты, внизу сырость разъедает основания. История одной семьи как бы становится историей нравов, обличительным документом угнетенных и униженных. Прав ли был Георгий Саакадзе, проводя прямую связь между пороком, свойственным представителям высшей турецкой знати,